Глава 20. Царь Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич, одаренный, как мы уже говорили, нервным темпераментом, и с детства нравственно испорченный, уже в юности начал привыкать ко злу и находить удовольствие в картинности зла, как показывают его истязания над псковичами. Как бывает с подобными натурами, он был труслив в то время, когда ему представлялась опасность. И нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности. Пораженный московским пожаром и народным бунтом, он отдался Сильвестру, который умел держать его в страхе и окружил советниками. С тех пор Иван надолго является безличным. Русская держава правится советом людей, окружающих царя. Но тяготясь этой опекой, Иван освобождался от нее, подчиняясь влиянию других лиц. А когда почувствовал, что он сильнее своих опекунов, им овладела мысль поставить власть выше всяких нравственных законов. Его мучил стыд, что он, самодержец по рождению, был игрушкою попа и бояр, что все делалось не по его воле. В нем загорелась злоба против всего, что вперед могло иметь вид покушения на стеснение власти. Иван подозревал в других лицах такие же стремления, боялся измены, создавал в своем воображении преступления. По расположению духа то мучил и казнил одних, то оставлял целыми других после обвинения. Мучительные казни стали доставлять ему удовольствие. Он долго лил кровь с наслаждением до тех пор, пока ему не приелось это развлечение. Иван не был глуп, но не отличался ни благоразумием, ни широтой взгляда. Воображение брало у него верх над всеми способностями души. Напрасно старались бы мы объяснить его злодеяния желанием ограничить произвол высшего сословия. Люди высшего звания в московском государстве не стояли к низшим слоям так враждебно, чтобы нужно было из-за народных интересов начать против них поход. Свирепость Ивана Васильевича постигала не одно высшее сословие, но и народные массы, как показывает бойня в Новгороде, травля народа медведями для забавы, отдача опричникам на расхищение властей и тому подобное. Иван был человек бессердечный. Если находили на него порывы раскаяния, и он отправлял в монастыри милостыни, напоминовение жертв, то это делалось из того же суеверного страха, которым пользовался Сильвестр для обуздания его наклонностей. Будучи человеком злым, Иван представлял собою образец лживости. Обыкновенно думают, что Иван любил свою первую супругу. Тем не менее оказывается, что через 8 дней после ее погребения Иван уже искал себе другую супругу и остановился на мысли сватать сестру Сигизмунда Августа Екатерину, а освободившись от семейных обязанностей, предался разврату. Так не поступают любящие люди. Царь окружил себя любимцами, которые расшевеливали все его страсти, напевали ему о его самодержавном достоинстве. Главными были боярин Алексей Басманов, сын его Федор, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Василий Грязной и чудовской архимандрит Левкий. Они стали царскими советниками в делах разврата и злодеяний. Под их наитием царь начал в 1561 году свирепствовать над сторонниками Адашева и Сильвестра. Тогда казнены были родственники Адашева с женами и детьми. Эти люди открыли собою ряд жертв Иванова свирепства. Сватовство Ивана Васильевича на польской принцессе не удалось. Король Сигизмунд Август поставил условием брака мирный договор, по которому Москва должна уступить Польше Новгород, Псков, Смоленск и Северские земли. Подобные условия не могли быть приняты, и заявление их могло повести не к союзу, а к вражде. Иван Васильевич, намереваясь отомстить соседу за неудачное сватовство, 21 августа 1561 года женился на дочери черкесского князя Темрюка, названной в крещении Марию. Брат новой царицы, Михайло, поступил в число любимцев царя. Женитьба эта не имела хорошего влияния на Ивана. Новая царица оставила по себе память злой женщины. Царь продолжал вести пьяную жизнь и даже, как говорят, предавался разврату противоестественным образом с Федором Басмановым. Один из бояр, Дмитрий Овчина-Оболенский, упрекнул этим любимца. Басманов пожаловался царю. Иван задумал отомстить Овчине. Он ласково пригласил Овчину к столу и подал большую чашу вина с приказом выпить одним духом. Овчина не мог выпить и половины. «Вот так-то», — сказал Иван, — «ты желаешь добра государю. Не захотел пить, ступай же в погреб, там напьешься за мое здоровье». Овчину увели в погреб и задушили. А царь, будто ничего не зная, послал на другой день в дом Овчины приглашать его к себе и потешался ответом его жены, которая отвечала, что он еще вчера ушел к государю. Другой боярин, Михаил Репнин, не позволил царю надеть на себя шутовской маски, когда пьяный Иван веселился. Царь приказал умертвить его. Люди Адашевского совета исчезали один за другим. Князь Дмитрий Курлятов, один из влиятельнейших людей, вместе с женой и дочерьми был сослан в Каргопольский монастырь. Через несколько времени, как говорит Курбский, царь вспомнил о нем и приказал умертвить со всею семьею. Князь Воротынский был сослан с семьею на Белоозеро. К нему царь был милостивее, впоследствии освободил, чтоб снова замучить. Князь Юрий Кашин был без ссылки умерщвлен вместе с братом. Тогда же Иван начал преследовать семейство Шереметьевых. Никита был умерщвлен. Иван Васильевич сначала засажен в тюрьму, но потом выпущен. Вместе с братом он оставался в страхе. Царь подозревал их в намерении бежать и изменить. Неудовольствия с Польшей усилились от политических обстоятельств. Ливонский орден не в силах был бороться с Москвою. Завоевывая город за городом, русские пленили магистра Фирстенберга и овладели почти всею Ливонскою страною. Тогда новый магистр Готгард Кетлер, с согласия рыцарей, архиепископа Рижского и городов Ливонии, отдался польскому королю Сигизмунду Августу. Ливония признала польского короля своим государем. Орден прекращал существование в смысле военно-монашеского братства, секуляризировался. Кетлер вступал в брак и делался наследственным владетелем Курляндии и Семигалии. Ревель с Эстляндией не захотел поступать под власть Польши и отдался Швеции. Остров Эзель в значении епископства Эзельского отдался датскому королю, который посадил там брата своего Магнуса. Сигизмунд Август, сознавая себя государем страны, которая ему отдавалась добровольно, возымел притязания на города, завоеванные Иваном. Уже в 1561 году начались неприязненные действия между русскими и литовцами в Ливонии. Сигизмунд Август подстрекал на Москву крымского хана. Московские бояре припомнили польскому посольству, что русские земли, находившиеся во власти Сигизмунда Августа, были достоянием киевских князей, и Литва платила дань сыновьям Мономаха. Потому литовское княжество есть вотчина государя. После таких заявлений началась война.